Глава 8. Пит стоял на пороге комнаты, где было обнаружено тело. Инспектор Йорд с посеревшим лицом уже был здесь. Из коридора доносились истерические рыдания. В них слышался нарастающий страх и отчаяние женщины, потерявшей контроль над собой. Томас увидел в глазах Йорда тот же ужас, который испытывал сам, и его охватило неожиданное чувство вины. Он отвернулся. На кровати лежало тело хрупкой молодой женщины, почти девочки. Волосы ее растрепались по подушке, а рука, поднятая над головой, была привязана чулком к левому столбику кровати. На предплечье была натянута голубая подвязка для чулок. Желтое с оранжевым платье сбилось выше бедер, обнажив ноги убитой. Как и в случае с Адой Маккинли, на шее новой жертвы тоже был затянут чулок, и ее опухшее лицо было в багровых пятнах. Верхняя часть тела была облита водой. Все, что случилось в Пентекостелле, повторилось в точности. Похолодев от предчувствия, суперинтендант посмотрел на ботинки убитой. Черные, начищенные до блеска, они лежали на полу также изощренно пристегнутые один к другому. Пит поднял глаза и встретился взглядом с инспектором. Рыдания в коридоре стали тише и перешли в прерывистые всхлипы. У Йорта был вид человека, увидевшего кошмарный сон, но проснувшись, убедившегося, что сон стал реальностью, от которого невозможно уйти. На его лице нервно подергивался мускул, кулаки были сжаты, чтобы скрыть дрожь в руках. «У нее тоже повреждены пальцы на руках и ногах?» Томас чувствовал, как пересохло у него в горле, а собственный голос показался ему неприятно скрипучим. Его коллега, глотнув воздух, слабо мотнул головой, но не ответил, тоже не доверяя своему голосу. «Какие-нибудь другие улики?» — осторожно спросил Пит. Йорд наконец смог сделать полный вдох и, взглянув в широко открытые вопрошающие глаза суперинтенданта, понял, что страшит их обоих. «Я еще не осматривал комнату». Голос инспектора дрожал. «Предпочел сразу же позвать вас. Как только Леннокс предупредил меня, что все повторилось, я все оставил как есть». Он еще раз втянул в себя воздух. «Я вышел из комнаты, боялся, что меня стошнит. Если это повторилось, я хочу, чтобы вы сами все увидели, как оно есть, а не я один. Я...» Он опять посмотрел в глаза Питу. Над верхней губой и на лбу у него выступили капельки пота. «Я лишь поверхностно осмотрел все и ничего такого не нашел. Настоящего обыска не производил, не осматривал стулья и не заглядывал под кровать». Безмолвный вопрос продолжал висеть в воздухе, а с ним и осознание страха и допущенной непоправимой ошибки. Костиган не убивал Аду. И кто-то снова совершил такое же убийство, но только в другом месте, в этой комнате. Неужели это Финли Фицджеймс? Или Яга Джонс? Или кто-то, о ком они даже не подозревают? Кто прячется где-то в темных октябрьских улицах, дожидаясь своего часа, как тот маньяк, 2 года назад назвавший себя Джеком-потрошителем? Томас перевел взгляд на девушку на кровати. У нее были темные, густые и кудрявые волосы, она казалась болезненно хрупкой, а низкий вырез ее платья позволял видеть белую, нежную, без каких-либо изъянов кожу. Жертва была совсем юной, на вид ей было не более 17 или 18 лет. «Кто она?» — спросил Пит прерывающимся голосом и сам удивился тому, как нервничает. «Нора Гафф», — ответил Йорд, стоя у него за спиной. «Я мало знаю о ней, так ничего и не добился от ее товарок. Они все в истерике от страха. Леннокс пытается их успокоить, бедняга. Но, думаю, на то и существуют доктора, чтобы помогать в таких случаях. Он оказался поблизости отсюда, на этой же улице. Весь вечер провел у больного пациента». Инспектор хмыкнул. «Во всяком случае, здесь он оказался вовремя». Из соседней комнаты все еще слышались рыдания, но теперь они уже были приглушенными, без истерических ноток. Лучше было предоставить Ленноксу делать то, что он делал. Допрашивать сейчас напуганных женщин не имело смысла. «Давайте лучше осмотрим комнату», — устало предложил Томас. Он терпеть не мог эту часть своих обязанностей, да и едва ли надеялся, что осмотр что-либо даст. К тому же полицейский боялся того, что может обнаружить. Теперь единственным человеком, находившимся вне всяких подозрений, оказался казненный Костиган. «Я начну с постели», — сказал суперинтендант Юарту. «А вы займитесь шкафом и сундуком. Не пропускайте ничего, что заслуживает внимания. Ищите письма, любые записки или не принадлежащие ей вещи. Возможно, украденные или взятые на прокат. Любую ценную или дорогую вещь». Инспектор не двинулся с места. Пит с удивлением подумал, что тот никак не может оправиться от потрясения. В лице его коллеги не было ни кровинки. Оно казалось лицом мертвеца или же восковой куклы. «Юарт», — тихо сказал Томас, — «начните с сундука». «Так, по крайней мере, он будет стоять спиной к кровати», — подумал он про себя. «Нет, я хотел бы осмотреть постель», — пробормотал инспектор, отводя глаза. «Это моя обязанность. Я в порядке». Голос его был глух, он находился в плену чувств, переполнявших его, и не последним среди них было чувство гнева. «Начните с сундука», — повторил Томас. «Я сам займусь постелью и стульями». Ну и теперь Юарт не сдвинулся с места. Кажется, этот человек хотел что-то сказать, но не находил слов или же не решался. Он олицетворял собой полное отчаяние. Они стояли в молчании в тихой комнате, где на расстоянии вытянутой руки лежал труп убитой девушки. В комнате было душно. Пыльный луч света из окна падал на потертый ковер. За окном кричал, продавая свой товар, старьевщик. «Вы знаете что-то о смерти Ады Маккинли, что скрыли от меня?» — проклиная себя, спросил Томас. Глаза Юарта удивленно расширились. «Нет, что вы!» Пит поверил ему. «Значит, это не то, чего он боялся. Удивление Юарта было искренним». «Вы считаете, что Костиган был невиновен?» — спросил он. «А вы?» — в свою очередь задал вопрос инспектор. «Да, считаю. Но кто же тогда убийца?» «Финли Фитцджеймс?» Юарт поежился. «Нет», — быстро возразил он. «Слишком быстро, даже не подумав». Суперинтендант отвернулся и принялся за дело. Ленокс уже осмотрел тело убитой. Теперь не страшно, если полицейские потревожат его. Глупо было в этом случае думать о какой-то деликатности, но у Пита это получилось совсем непроизвольно, словно перед ним была не мертвая оболочка, а живой человек, достойный жалости и уважения. Под подушкой он нашел носовой платок, такой же белый, как и простыня. Поначалу Томас принял его за уголок загнувшейся простыни, но когда потянул за него, в его руках оказался тонкий батистовый носовой платок, аккуратно подрубленный от руки, с вышитой монограммой на уголке. Шрифт был готический, с первого раза не разберешь. Но Томас все же прочитал «FF». Он ожидал чего-то подобного, был почти уверен, что так будет, но все равно это было для него шоком. У суперинтенданта замерло сердце и перехватило дыхание. Он бросил взгляд на Юарта, но тот, повернувшись спиной, рылся в сундуке. Рядом на полу лежала груда вынутой одежды и белья. Инспектор так и не заметил, что его коллега замер на месте. «Я нашел носовой платок», — наконец нарушил тишину Пит. Юарт медленно повернулся. На лице его было ожидание, но по глазам Томаса инспектор понял, что случилось то, чего он опасался. «Инициалы», — сказал суперинтендант, отвечая на безмолвный вопрос помощника. «Инициалы FF». «Это невероятно», — заикаясь, произнес Юарт. «Как он мог оставить здесь свой носовой платок? Как можно оставить его в постели проститутки? Ведь он не живет здесь». «У кого-то, кто был здесь, возникла надобность использовать его», — сказал Пит. Возможно, у клиента был насморк, или же он расчихался по какой-то причине. Может, от пыли или от духов, которыми пользовалась бедняжка. А потом он сунул платок ей под подушку? Возразил не желавший поверить этому абсурду Юарт. «Видимо, поблизости не было его одежды с карманами», — объяснил Томас. «Да и не время сейчас гадать. Продолжим обыск. Может, нам еще что-нибудь попадется?» «Что? Вы хотите сказать, что и здесь он что-то оставил?» Инспектор был на грани паники. «Если он в каждый свой визит в Уайтчепел будет оставлять здесь что-то из своих вещей, то вскоре лишится всего своего имущества». «Ну, такому богачу, как Финли Фитджеймс, это не грозит», — успокоил его суперинтендант. «Поищем дальше. Может, попадется что-то и от других клиентов? Надо тщательно обыскать всю комнату». «Да, конечно. Начал было Юарт, но умолк, так ничего больше и не сказав, и снова повернувшись к сундуку. Он вынимал каждую вещь, развертывал ее, встряхивал, проводил по ней пальцами, ощупывая, а затем снова складывал и опускал на пол рядом с собой. Закончив осматривать постель, Пит принялся обшаривать пол вокруг. Взяв со стола свечу, он зажег ее и, поставив на пол, встал на колени, чтобы заглянуть под кровать. Пыли там было немного, поэтому полицейский сразу заметил несколько кусочков ваты, а потом, проведя рукой по доскам пола и проверяя, есть ли в нем щели, обнаружил пуговицу от ботинка. Таким же образом он нашел еще две шпильки для волос и простую портновскую булавку. У изножия кровати ему попались кусок шнурка от ботинка, пуговица от мужской рубахи и еще одна кожаная, плетеная, ручной работы пуговица от мужского пальто, какие не встретишь в Уайтчепеле, разве что кто-то передал его сюда в качестве благотворительного дара. Подобрав все это, Томас выпрямился и встал с колен. Юарт тоже закончил осмотр сундука и теперь занялся содержимым небольшого комода. Его руки быстро и ловко перебирали вещи. Пит принялся за стулья, поднимая подушки сидений и тщательно ощупывая их со всех сторон, а затем переворачивая и проверяя днище стульев. Но эти поиски тоже ничего не дали. «Нашли что-нибудь?» — поинтересовался его помощник. Суперинтендант показал ему пуговицы. «От сорочки», — констатировал Юарт, взглянув на маленькую белую пуговицу. «Может быть, чьей угодно». Да и валялась она, должно быть, под кроватью не весь сколько времени. Вторую пуговицу он взял в руки, вопросительно посмотрел на Томаса и заметил. «Отличное качество работы, но она тоже может принадлежать кому угодно. Например, молодому бродяге, получившему одежду на благотворительной раздаче вещей». В его голосе был вызов, на тот случай, если Питу вздумается снова указать на Фитджеймса. «Вы собираетесь поговорить со здешними жиличками? Кажется, они уже пришли в себя». В коридоре было тихо. Солнце село, умолк шум бутылочной фабрики через улицу. Проехала повозка, с улицы донесся чей-то окрик. «Да», — ответил Томас, — «нам необходимо проверить, что им известно». Он первым вышел в коридор и направился в кухню в конце дома. К его удивлению, она оказалась просторной, с большой чугунной плитой у задней стены и с давно немытыми окнами, выходящими на фасады соседних домов в боковой улочке. В центре кухни стоял колченогий стол, составленный из половинок двух разных столов, а вокруг него разместились с полдюжины разномастных стульев. На четырех из них уже сидели ждущие полицейского женщины. Они были разного возраста, примерно от 20 до 50 лет. Впрочем, Пит хорошо знал, как пристрастие к спиртному, белила и румяна практически не позволяют точно определить возраст проститутки. В каждой из четырех сидевших перед ним женщин суперинтендант уловил что-то трагическое и в то же время абсурдное, особенно теперь, когда их слезы смыли румяна и пудру, из волос у них выпали шпильки, а глаза у каждой из них опухли от плача. И все же они показались ему моложе и человечнее именно теперь, когда потеряли свой профессиональный вид. Ленокс стоял за стулом одной из них, положив ладонь ей на плечо. В другой руке он держал кружку с приготовленным для нее чаем. Доктор был бледен и выглядел усталым. У рта его залегли глубокие морщины. Глаза медика предупреждающе смотрели на Пита, а когда он заговорил, его голос был хриплым. «Добрый вечер, суперинтендант. Если вам надо задать вопросы, эти женщины готовы ответить. Но не следует требовать от них деталей, которые им неизвестны. И постарайтесь быть терпеливым. В состоянии шока не так просто все запомнить или сразу найти нужные слова». Томас, понимающе кивнул и обратился к Йорту. «Проспросите людей в округе, не заметил ли кто чего-нибудь необычного. Может, кто-то запомнил лицо случайного посетителя, который входил в дом, или же вышел из него примерно в...» Пит вопросительно посмотрел на Леннокса. «Между 4 и 5 вечера», — добавил медик и иронично улыбнулся самому себе. «Не думайте, что это блистательная догадка врача. Так показали эти свидетельницы. Перл и Нора вышли в коридор в 4 пополудни. Нора только что проснулась, но поднялась, чтобы попросить у Эдди ее нижнюю юбку». Томас посмотрел на молодую женщину по имени Перл, на которую кивнул Леннокс. Она была белокожей блондинкой. Ее соломенные волосы поражали своим блеском и красотой. В них, казалось, отражалось все. Свет свечей и последние отблески дня, проникавшие сквозь мутные стекла окна. Голова девушки казалась светящимся пятном в этой сумеречной комнате. А Эдди, у которой убитая попросила юбку, оказалась крупной и полной брюнеткой с оливкового цвета кожей и красивыми карими глазами с поволокой. «Вы дали Норе свою юбку?» — уточнил Пит. Эдди кивнула. «Ей пришлось сколоть ее булавками, ведь я вдвое толще ее, но она все равно взяла юбку». Она всхлипнула, но удержалась от слез. Леннокс повернулся к еще одной девушке, темноволосой, с узкими глазами и красивым ртом. Она была смертельно бледной, и пятна румян неестественно горели на ее бескровных щеках, а прическа была в беспорядке, словно она хваталась за голову руками. Шпильки из ее волос выпали. «Мейбл вам все расскажет», — сказал медик. «Мой первый клиент только что ушел», — начала Мейбл почти шепотом. «Проходя мимо комнаты Норы, я заглянула в нее. Не знаю почему, но мне показалось, что она одна». Свидетельница нахмурилась, словно до сих пор недоумевая, как могло случиться это ужасное преступление. «Я увидела, что она лежит, а ее рука привязана к столбику кровати. Мне подумалось, что, видно, ее клиенту так нравится, вот он и оставил ее лежать привязанной. Я даже что-то сказала ей». Девушка всхлипнула и с трудом сглотнула слюну, словно ей перехватило горло. Она дрожала так сильно, что даже ее пальцы дробно стучали по столу. Леннокс, подойдя к свидетельнице, встал за ее стулом и, положив руки ей на плечи, слегка прижал девушку к себе, словно хотел передать ей свою силу и выдержку. Это был великодушный жест, полный сострадания, словно она была ему давним другом, а не уличной девкой, которую он видит впервые в жизни. Это успокоило Мейбл как нечто разумное и понятное в этой сплошной неразберихе ее жизни. «А потом я увидела ее лицо», — тихо продолжила она, — «и поняла, что с ней случилось то же самое, что и с Адой Маккинли. Наверное, я закричала, потому что все сбежались, кричали и кого-то звали». «Понимаю, благодарю вас», — сказал Пит и повернулся к Йорту. «Разузнайте, кто входил в этот дом и кто покидал его между 4 и 5 пополудни. Добудьте описание каждого и получите подтверждение от всех женщин и их клиентов. Сверьте точное время прихода и ухода. Любого, кто мог здесь побывать в это время. Мне все равно, кто это будет. Жильцы этого дома, проститутки или фонарщик с улицы. Проверьте всех. И тех, кто был в любое другое время тоже, да?» переспросил суперинтендант у врача. «Да, сэр». Йорт ушел, а Томас сосредоточил все свое внимание на опросе 4 свидетельниц. Последняя из них, Кейт, не переставая рыдала, запихнув в рот носовой платок, не почти задыхаясь от этого. Доктор Леннокс, отойдя к плите, приготовил еще одну кружку с чаем и почти насильно сунул ее в судорожно сжатые пальцы Кейт. Пит в это время уже беседовал с Перл, подсев к столу на шаткий стул. «Расскажите все, что было до того, как вы увидели в коридоре Нору», — попросил он девушку. Перл, посмотрев на него, послушно начала. «Я слышала, как Нора вошла в свою комнату и как она потом попросила Эдди одолжить ей свою нижнюю юбку. Я причесывалась и готовилась к вечеру. Закончив, я вышла из дома. Клиент попался мне сразу, один из моих обычных». «Кто он?» «Что?» «Кто он, ваш клиент? Как он выглядит?» Девушка на мгновение растерялась и посмотрела на Эдди и Мейбл. «Джимми Кейл», — ответила она. «Он обычно приходит по воскресеньям. Не всегда ко мне. Иногда он навещает других девушек». «Опишите его». «Высокий, худой, с длинным носом. Все время шмыгает». «Он приходил к Норе тоже?» — уточнил Томас. «Да, кажется, приходил. Но он бы не обидел ее. Зачем ему? Он не так хорошо знает ее». Перл умолкла. «Продолжайте. Сколько времени пробыл у вас Джим Кейл?» «Полчаса». «А потом?» «Я выпила чашечку чая с Мардж. Она живет через дорогу и иногда заходит к нам. Ее муж сильно бьет ее». «Эта Мардж была здесь между 4 и 5. Она вошла с улицы и проходила мимо комнаты Норы». Перл отрицательно замотала головой. «Нет, она перелезла через забор и вошла так, чтобы муж не заметил. Да и чтобы никто другой не подумал, что она одна из нас». Перл хихикнула. «Бедняжка. Будь она с нами, ей жилось бы куда лучше. Если бы кто-нибудь бил меня так, как ее, я бы всадила ему нож в живот». Когда она ушла, суперинтендант сделал вид, будто не услышал реплику о ноже. «Когда закричала Мейбл. К крикам у нас она привыкла, но тут сразу почувствовала неладное. Да и мы все тоже». Девушка судорожно сглотнула, словно у нее перехватило горло, и внезапно закашлялась. Леннокс, подойдя к ней, взял ее за руку, а другой рукой похлопал по спине. Человеческое участие, видимо, успокоило Перл, тем более, что за это от нее ничего не требовали. Поежившись, она вздохнула. Какие-то секунды казалось, что она снова находится на грани слез, что ей хочется вдоволь поплакать и, прислонившись к кому-то, услышать слова утешения. Но врач уже убрал руку и протянул ей кружку с горячим чаем. Перл вскинула голову и выпрямилась. «Мы все поняли, что случилось что-то ужасное», — ровным голосом возобновила она свой рассказ. «Появилась из своей комнаты Кейт с Сидом Аллардайсом. Он кое-как натянул штаны, но они безобразно сваливались на его голые ступни. Он походил на чучело. Жирный боров с красной рожей». На лице девушки появилась гримаса отвращения. Она не забыла снисходительного сострадания доктора и не простила его. «Прибежала Энджи с ведром воды. От страха она уронила его, и вода пролилась. Кто-то, должно быть, убрал все это. Я, право, не знаю. Кейт вышла, кутаясь в шаль, а ее клиент, наверное, остался в комнате. В комнату Норы зашла Эдди и увидела ее мертвую на кровати. Мейбл продолжала кричать. Эдди дала ей пощечину, чтобы замолчала, и послала Кейт за полицией». «Вы видели клиента Норы?» «Нет, я была занята». «Где ваша комната? Далеко она от комнаты Норы?» «Рядом». «Что вы слышали?» «Слышала? Да все. Как пыхтел Сид, словно взбирался в гору. Слышала, как дрались кошки». «Кошки или женщины?» — прервал Пит свидетельницу. Она рассерженно посмотрела на него. «Кошки. Те, что ловят крыс и воют всю ночь, как бесы. Господи, там у вас в Западном Лондоне нет кошек, что ли? Как же вы ловите мышей? Или, может, у вас и мышей нет?» «Есть и то, и другое. У меня у самого двое котят, если хотите знать. Томас с неожиданным удовольствием представил себе Энгуса и Арчи, сладко спящими в корзинке у кухонной плиты. Им еще не приходилось драться за свою порцию еды или молока. «Что еще вы слышали?» — продолжил он свой опрос. «Слышала, как на крыльце на кого-то кричала Ширли. Визжала почище свиньи недорезанной или тех же кошек. Кто-то, должно быть, не уплатил ей. С верхнего этажа кто-то уронил жестяной поднос. Столько грохоту было, когда тот скатился по лестнице вниз. В своей комнате Мейбл с клиентом хохотали до упаду. Он, видимо, здорово напился. Надеюсь, он тебе хорошо заплатил, Мейбл», — повернулась Перл к своей соседке. «Конечно», — уверенно ответила та. На мгновение в голове Пита мелькнула мысль, что Мейбл, наверное, умеет брать от мужчины то, что хочет, а мужчина, видимо, знает, на что идет. Он представил себе, какая какофония звуков была в этот вечер в борделе. Нора Гафф могла бы кричать сколько угодно, никто бы все равно ее не услышал. Однако крик ужаса, который издала Эдди, был услышан всеми сразу. Суперинтендант вопросительно посмотрел на Леннокса. «Похоже, Нора не звала на помощь». Врач сжал губы и еле заметно покачал головой. «Трудно сказать», — тихо ответил он. «Убитая могла знать клиента, а когда догадалась о его намерениях, было уже поздно». Пит промолчал. Пришло время услышать, что скажут другие свидетельницы. «Назовите мне имена ваших клиентов», — обратился он к Кейт. «После пяти зашел Берт Мосс», — стала рассказывать та. «Рановато для него, но по воскресеньям бывает. Ему надо было пораньше явиться домой. Потом был Джо Эджес. Он был здесь, когда закричала Мейбл». «В то время он был с вами?» «Да. Послушайте, он не делал этого. Я привела его. Он сам никогда сюда не приходит». Томас кивнул и снова вернулся к Мейбл. «Как звали вашего посетителя?» «Не знаю, никогда не спрашивала». Она пожала плечами. «Какое мне дело?» «Он раньше бывал здесь?» «Нет, я никогда его не видела». «Когда он пришел и когда ушел?» «Он пришел в четверть пятого или около этого, а ушел сразу после пяти. Я как раз его провожала и сама уходила на улицу. Тут-то я и увидела, как от Норы уходил клиент». Девушка побледнела. «Боже милосердный, вы думаете это...» Мейбл внезапно обмякла и наклонилась вперед. Пит испугался, решив, что ее тошнит. Она не могла глотнуть воздуха, и грудь ее судорожно вздымалась. «Перестань», — резко приказал ей Леннокс. «На, возьми». Он вырвал из рук Перл кружку с чаем и сунул ее в руки Мейбл.